Итак, блаженное состояние Орехова прервал зуммер селектора и голос Марины. «Вадим Николаевич, вам звонит начальник нашей налоговой инспекции». Несмотря на общность коммерческих интересов, Марина всегда, даже наедине, называла Орехова на «вы» и по имени-отчеству. А Орехов со своей секретаршей общался исключительно на «ты». Это укладывалось в распространенный стереотип отношений между начальником и секретаршей, который Орехов и Марина не собирались ломать. Орехов понял, что просто так Думашев, начальник их налоговой инспекции, звонить ему не будет. Его звонок явно вызван какими-то чрезвычайными обстоятельствами, поэтому Марина, как всегда, оказалась права, прервав его отдых. «Спасибо, Марина, соединяй», — ответил Орехов в микрофон селектора и снял трубку прямого телефона. «Здравствуйте, Вадим Николаевич», — раздался в трубке голос Думашева. «Добрый день, Руслан Маратович. Чему обязан вашим вниманием ко мне?» «Вадим Николаевич, как вы понимаете, у нас к вам, как одному из крупнейших налогоплательщиков нашего района, претензий нет. Все вопросы решаются в рабочем порядке». Даже Орехов точно не знал, сколько именно стоило решение этих самых вопросов в рабочем порядке. Всеми техническими аспектами занималась Марина и заместитель главного бухгалтера Тереза Мироновна Альминская. «Но сейчас к нам пришли с внезапной проверкой из вышестоящего налогового органа и проверяют нашу деятельность», — продолжал Думашев. «И вот в рамках этой проверки они наметили перепроверить несколько наших налоговых проверок за прошлый год, выбрав среди прочих и ту, которую прошла ваша организация осенью прошлого года. Помните? В результате той проверки вы добровольно уплатили в бюджет порядка 300 тысяч рублей». «Спасибо за информацию», — отозвался Орехов. «Но что вы нам предлагаете делать?» «Скажу откровенно», — ответил Думашев. «Мне лично кажется, что выбор именно вашей организации для перепроверки не является случайным. Более того, у меня существует подозрение, что проверка деятельности именно моей инспекции только предлог для повторной проверки именно вашей организации. В плане проверок моя инспекция стоит лишь на следующий год. План по сбору налогов я выполняю, так что готовьтесь. На этот раз проверять будут не столько меня, сколько вас». «Спасибо, что предупредили». «Ну, это мой долг», — ответил Думашев. «До свидания». «До свидания», — попрощался Орехов, произнеся про себя абсолютно непечатную фразу и положил телефонную трубку на аппарат. Не успел Орехов повесить трубку, как открылась дверь, и в кабинет вошла Марина. Она слышала весь разговор по параллельному телефону в приемной и уже готова была изложить план действий. «Я считаю, что своими силами мы можем не справиться, поэтому предлагаю пригласить известного налогового адвоката Алексея Клейменова». «Кто такой этот Клейменов?» — спросил Марину Орехов. «Ну как же, неужели вы не помните? Он помогал нам в деле о выходе участника ООО «Калибри», — напомнила Марина. Орехов пока на память свою не жаловался, поэтому, когда прозвучало название ООО «Калибри», он сразу же все вспомнил. Хотя видимая часть айсберга его бизнеса и была сосредоточена в ЗАО «Экспоинвестплюс», его общие с Мариной коммерческие интересы касались также еще дюжины небольших фирмочек, с помощью которых партнеры проворачивали практически все свои сделки, пока товары доходили до «Экспоинвестплюс». С ООО «Калибри» тогда сложилась дурацкая ситуация. Один из двух фиктивных соучредителей, физическое лицо, вдруг решил выйти из числа участников ООО и заявил о выделении ему его доли в имуществе. Этот фиктивный соучредитель, науськиваемый своей женой, решил, что раз ему принадлежит 30% уставного капитала, то при выходе из общества он получит треть всего имущества ООО. А там только на расчетном счете было свыше 5 миллионов рублей, плюс еще товарные запасы на складах и, самое главное, здание, незадолго до этого выкупленное на конкурсе. Кстати, победу в конкурсе им обеспечил как раз тот самый начальник министерского департамента, связь с которым Орехов наладил через его зама, познакомившись с ним на каком-то биеннале каких-то перформансов. Обойтись вообще без подставных соучредителей было нельзя. Орехову нужны были реальные учредители для всех его фирм, а не фикции в виде потерянных или фальшивых паспортов. Учредителю выплачивалась официальная ежемесячная зарплата, эквивалентная 500 американским долларам, просто за то, что он есть и не лезет в чужие дела. Между прочим, этим фиктивным соучредителем был старший брат институтского приятеля Орехова. Брат был единокровный. В общем, у него и у ореховского однокурсника был только отец. Но рекомендация старого знакомого возымела свое действие, к сожалению. Криминальное воздействие на этого соучредителя исключалось, поэтому пришлось искать правовые решения. Для этого и был приглашен Алексей Клеймёнов, который дал Орехову и Марине полный и компетентный расклад ситуации. Марина почти всегда присутствовала на деловых встречах и переговорах Орехова в качестве секретаря, делая вид, что просто стенографирует ход беседы, цепко вслушиваясь во все произнесенные слова и пристально наблюдая за поведением участников переговоров. Клеймёнов объяснил, что при выходе участника из ООО ему полагается не доля в стоимости имущества, а лишь действительная стоимость доли участника, которая выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала. Для того, чтобы эта разница была как можно меньше, Клеймёнов помог организовать целый ряд сделок ООО «Калибри» с третьими лицами, в результате чего была завышена себестоимость каких-то ремонтных работ и каких-то услуг по сопровождению грузов, что изрядно увеличило долги ООО «Калибри». В результате спор о выходе фиктивного учредителя из ООО благополучно дошел до Народного суда, говоря по-современному, суд общей юрисдикции. И этот суд на совершенно законных основаниях присудил взбунтовавшемуся соучредителю 3 рубля с полтиною. Какую-то смехотворную сумму, которая как раз и составляла 30% от разницы между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала. Тогда Клеймёнов здорово помог им. И что самое главное, сделал это быстро и недорого. Фиктивный же соучредитель потом приходил к Орехову и плакался, что его попутала супруга, которая трепала ему нервы, сетуя на малоденежье. «Скажи еще спасибо», — ответил ему на все это Орехов, «что мы такие добрые и вообще что-то тебе выплатили, а то бы просто в асфальт закатали. Но это не наш метод. Мы гуманисты». После чего Орехов просто послал незадачливого бунтаря на 3 буквы, повторно отзвонив при этом его брату, своему сокурснику, и высказав тому все, что он думает о нем и о его ближайших и дальних родственниках. В какой-то степени Орехов винил в этой ситуации самого себя. Черт попутал, давал же себе зарок никогда не связываться в деловых отношениях с родственниками, одноклассниками и однокурсниками. Все эти, казалось бы, близкие люди обязательно когда-нибудь и подведут, поскольку вечно пребывают в расслабленном состоянии, считая, что с них все как с гуся вода. С посторонними людьми выстраиваются вполне ответственные деловые отношения, а все эти родственники и сокурсники – вместе с их братьями, так и норовят сесть на шею, требуя особого к себе отношения. Ну да ладно, дело прошлое, Но что сейчас делать? Орехов беспомощно посмотрел на Марину, которая ухмыльнулась почти джокондовской улыбкой и сказала: «Я уже вызвала Клейменова. У него сейчас суд, но часам к 5 он обещал прибыть». Вот именно за это Орехов и боготворил Марину. Он только задумался, а она уже приняла решение. Куда он без нее? С другой стороны, куда она без него? У него связи и авторитет, у нее мозги и поразительная быстрота реакции. Не зря же она когда-то была перворазрядницей по волейболу, мгновенно отражала практически любой пас, чувствуя летящий в нее мяч даже спиной.